Он, что? Блэкрут. Передай ему от всего факультета Слизерин личную благодарность за его действия, хоть я и понимаю, что права не имею принимать такие решения, но уверен, ребята бы меня поддержали. Да и профессор Блэк ради тебя старается все же. Но все равно, передай. Я думаю, ему придутся по душе подобные слова. Профессор Блэк, бывший в свою бытность гриффиндорцем, получающий благодарности от всего факультета Слизерин. Это точно стоит в запечатленного кадра. За следующий день меня успели посетить еще, кроме неизменной троицы в лице Блэка, Люпина и Тонкс, Гриндджер и Лавгуд. Первая пускала слезу по мне несчастному и ситуации в целом. Для нее, как маглорожденной, это было просто ужасно, наверное. Это зачерствелые в своем средневековом стиле аристократишки могли спокойно взирать, как подросток, к тому же девушка, корчится от боли, когда ее ноги горят, словно у ведьмы на костре. Для маглов же подобная развлекуха в диковинку, от слова дикость. Лавгуд вела свои пространные речи, вставляя различные фразы так, между прочим, типа «Папа писал, что пойманный им заглот редкого бирюзового цвета. Странно, что магические существа плохо переносят запах полыни». И все в таком стиле, но она определенно делала какие-то намеки. К моему великому удивлению, Гермиона чмокнула меня в щечку и выскочила за дверь, продолжая ронять слезу по поводу ужасов магического мира. Луна же тоже решила меня удивить, проведя рукой по моим волосам, словно пытаясь их разгладить, а потом провела тыльной стороной руки по щеке, пробормотав что-то типа «такой теплый», после чего спокойно пожелала мне выздоровления и удалилась, полностью проигнорировав мой удивленный взгляд. «Кстати, Драко рассказал, что эта твоя странная во время моего выступления просто закрыла глаза и что-то все время шептала, а может и в полный голос говорила, там же не слышно было ничего. В общем, мои посетители состояли из какого-то странного контингента. Последним, перед самой выпиской, ко мне сподобился заглянуть сам Виктор Крам. Он честно пытался поинтересоваться моим здоровьем, но с его ломаным английским это выглядело печально. Мы немного поболтали об уровне сложности этого турнира, после чего Виктор, как он просил его называть, поздравил с более-менее успешным завершением первого этапа и выказал свое восхищение тем, что 14-летний мальчишка справился с тем, с чем с трудом удалось ему и почти Флёр. Вот честно, не знаю, выбрался бы я вообще живым на месте Флёр или нет. Вполне возможно, что со мной могло все закончиться печально для меня, но это все лирика жанра. А впереди еще два этапа. Как подумаю, так содрогаюсь. Памфри обещала уже утром отпустить, но с наказом раз в неделю являться на проверку. Еще я заметил, что магия моя стала приобретать долгожданный контроль. Похоже, тот выброс и его последующее укрощение моей волей, наконец, покорило свободную новую магию, магию Пивереллов. Заметил все это я, когда тайком от Памфри, которая строго-настрого запретила любые магические манипуляции, проверял некоторые бесполочковые невербально. Почти минуту смог удержать свою кровать вместе с собой, а это, знаете ли, что-то. Притом, кровать совершенно не качала, она не дрожала и даже опустилась на пол, как пушинка. Так что можно поздравить себя, одной проблемой меньше. По выходу из больнички отдал ожерелье Дамблдора Сириусу со всеми соответствующими словами от директора. Блэк обещал препарировать и директора, и ожерелье. Первого на лоскутки за идею, второе на магические составляющие, самим пригодится такая классная игрушка. Можно собрать какую-нибудь дрянь типа ожерелья подчинения, да забросить в стан противника с одним из, но это так, задел на будущее. Правда, поразмыслив, решили оставить директора в покое. Меньше знает, крепче спит. А чтобы при случае лишних вопросов не возникло, решено было воссоздать аналог, но поглощающий крупицу магии и то, только если есть избыток. Благо, Джеймс, который со слов Сириуса такую мешанину из бусин на коленке мог сбацать, научил кое-чему и друзей. Так что уж в две головы-то они с Римусом сделают что надо. Я, конечно, подивился тому, что Поттер-старший все-таки не последним лоботрясом был. Ни Сириус, ни Дамблдор не соврали по поводу охоты на редкого, а точнее, одного единственного в своем роде, меня. Мать моя Моргана, я и шага ступить не мог, чтобы не оказаться в окружении стайки девчонок. Отбивался легким отталкивающим бесполочковым, а то опрыскаю зельем каким. Еду перепроверял 3 раза подряд, даже не прячась ни от кого. Приятели с факультета только посмеивались. Всю корреспонденцию приходилось отсортировывать в перчатках, дабы не словить что-нибудь. Вся часть от неизвестных мне фамилий автоматически уничтожалась сразу банальным инсиндеа. Те же из них, что имели печать перстня лорда, приходилось читать. Мало ли, что там. Таким вот образом получил уже 3 приглашения на балы в Мэнорах. И все 3, как назло, в разное время и не перекликаются даже с тем, который в Хогвартсе будет. Первым, Паркинсоном, я вежливо отказал сразу же, даже не раздумывая. Какими бы прелестными артефактами они ни обладали, но иметь с ними что-то общее я даже близко не хотел. Вторыми оказались Малфои. Их письмо я пока отложил, не дав никакого ответа, решив поразмыслить. 3-е приглашение последовало от лорда Гринграсса. Но это и понятно с какой-то стороны. С самим лордом у меня имеется знакомство, так что пригласить он меня имел достаточно прав. К тому же младшая дочурка вон подрастает, надо куда-то сбагрить, а тут такое чудо, ну чем не Мерлин. И ведь не откажешь так сходу. Отложил до лучших времен в стопку к Малфоевскому приглашению. Возможно, стоит проконсультироваться с Сириусом. Блэку, как оказалось, Малфою выслали такое же приглашение. Не как нарцисса постаралась, а вот гринграссы прислали ему птицу обломинга. Со слов крестного, 14, возраст неполной эмансипации. Я имею полное право присутствовать без опекуна на подобном мероприятии, а, значит, гринграссы имеют право пригласить меня одного. Проведя короткий консилиум в составе из 2 мародеров, меня и Тонкс, которая с недавних пор неотрывно следовала за Римусом, не глядя на предписанный маршрут патрулирования, мы приняли решение. А Люпин, кстати, кажется, был и не против, что Тонкс рядышком везде, хотя старался девушку не подставлять, а потому терся где-то рядом с местом ее поста. Как сказала нимфа, Авроров решили с этого момента не убирать из школы до самого конца турнира, что было разумно. Так вот, решение наше было таковым. Малфоям выслать согласие, с ними стоит пока дружить, лишним не будет. С гринграссами решено было потянуть время. Но решить следовало не позже, чем за неделю до Йоля, дальше тянуть просто невежливо было бы. Испытал на Бинсе кое-что из некромантического нагайти, так, интереса ради. 2 самых простых заклятия для призраков, отталкивающие и притягивающие. Так из-за моего неполного контроля бедолагу слегка покидало из стороны в сторону. Зато народ проснулся на занятии. К счастью, все решили, что это просто нестабильность призрака какая-то. После занятия пришлось подтереть запись на палочке, а то теперь она официальная, хотя и контроль в отделе несовершеннолетних так и не был установлен. Кстати, после моей выписки на факультете было решено отпраздновать мое выступление. Оно одинаково всеми было оценено, как фееричное. Но все это не в ущерб учебе, так что на первых же выходных никто не пошел в Хагсмит, ну кроме нескольких влюбленных парочек. Но что с них взять, они же дальше друг друга ничего не видят. Та самая Мелисса Баул, она же новоиспеченная староста с этого года, с пеной у рта доказывала Джону Харперу и Венди Роули, что это очень важно, поднять бокал в честь чемпиона Хогвартса, их однофакультетника. Все это продолжалось в течение 10 минут, но, кажется, не задержалось даже на поверхностном уровне сознания парочки. В конце концов, я легонько коснулся плеча старосты, привлекая внимание. Она повернулась ко мне с непониманием в глазах. «Мелисса, успокойся. Ничего страшного, если кто-то хочет уделить эти выходные своему будущему. На Слизерине же вполне приветствуется личная свобода. Оставь их. Но... А... Сортиры Камелота». Девушка, расстроенная в лучших чувствах, махнула рукой на все и ушла сдавать списки собравшихся в Хагсмит на выходных декану. Честно говоря, я хотел сначала остановить все мероприятия, но Драко сказал, что это нечто сродни принятию в свой круг. А факультет Слизерин после учебы всегда держался друг друга, так что нельзя отказываться. А причина, как таковая, надуманная. Вечер будет лишь для того, чтобы показать, что я принят за своего, стоит помнить об этом. Единственное, что может пошатать подобные устои после окончания учебы – война. На войне нет правил, тем более для слизеринцев, так что не стоит совсем забываться. Через несколько дней Драко лично передал мне в руки официальные приглашения на бал маскарад в Мэнере. Прежнее письмо было лишь вежливостью, чтобы рассчитать примерное число гостей. Бал маскарад, Это хорошо. Люблю загадочность. Ну и можно немного пошалить. Правда, Сириус предупредил, что во второй половине бала все снимают маски, а это не камильфо для шуток и подколов. Придется сбавить обороты того, что я задумывал. Эх, а старая добрая анонимность столько возможностей могла дать. В один из дней я вновь был встречен неприметной сипухой в коридоре школы. Правда, дело осложнялось тем, что это было в перерыве между занятиями. Тех преследующих меня фанаток, что оказались вблизи, пришлось слегка шарахнуть конфундосом, благо было их всего трое и никаких свидетелей, а то даже к сове подобраться не давали. В этот раз письмо от поверенного содержало гораздо более интересную информацию. Оценщики гоблинов, наконец, сказали свое слово. 2 миллиона. Разрушения слишком велики для одной бригады, придется нанимать еще две. К тому же, материал, из которого замок построен, сейчас находится в дефиците. По срокам еще не решено, но точно больше 2 лет. Просит зайти в банк, как будет возможность. Требуется подписать контракт со строительными бригадами. Думаю, заскочу после бала у Малфеев. Как раз будет время. Что ж, сумма не так катастрофична, как я предполагал. Думаю, года за 3-4 расплачусь с Блэком при моих-то вложениях. Хотя, может, брать в долг и не придется. Как дела пойдут? За 2 недели до сочельника явились Бэгмин с Краучем, чтобы поговорить с чемпионами о втором задании. Как оказалось, скандал, устроенный Сириусом в министерстве, пошел на пользу. Яйца нас попросили вернуть, так как задание было изменено и та подсказка, что была в яйце, уже негодна. А я уже даже песенку послушал в золотой скорлупе, но я рад, что не придется нырять в озеро, так как второй тур будет проходить в начале марта, который уж точно не май хотя бы. Правда, еще неизвестно, что придумали там они новенького. Придется импровизировать. Но, как я сказал, есть у меня одна идея, и займусь я ей после каникул. Вместо яйца нам вручили шарик Рубика. Представили? Вот и я охренел. Большой полый монохромный металлический шар, составленный из пазлов с рунами. Так вот, суть загадки в том, что надо правильно составить комбинации рун, чтобы они все друг друга нейтрализовали, тогда шар рассыплется на составляющие детальки, и мы получим свою подсказку ко второму туру. Нам даже сроки задания подвинули на 2 недели из-за этого. Я тихо охренел, конечно. Не то, чтобы я был неплохим рунным магом, но с рунами я разберусь, как-никак факультатив не для праздного словца посещаю. А вот что было бы, если бы я решил не брать уроки рун. Странно заточен мозг у этих министерских работничков. Вдобавок, может, мне и показалось, но, кажется, Крауч нахально ухмылялся, глядя на озадаченного меня. Быстро вернувшись в свои пенаты, я нашел на карте Барти Крауча рядом с Бэгмином, но ничего необычного. Вот и думай после этого, личная эта инициатива Крауча-старшего была или же это младшей под обороткой. Карта ведь не различает сын-отец, брат-сват. Вот и что делать прикажете. Окончательно закончился для меня свободный график в школе в тот момент, когда Дамблдор во всеуслышании объявил, что в эти каникулы состоится святочный бал по причине присутствия гостей, так что всем студентам от 4-го курса быть как штык в принудительно-добровольном порядке, остальным в порядке приглашенных. Если до этого на меня велась охота при наличии лицензии охотницы, то есть внешних данных, и то на заповедных территориях, читай в гостиной, туалете, классе и во время приемов пищи, оставляли в покое, то теперь это превращалось в погоню за сокровищем. Тоже мне, голодные игры. Даже в туалете не укрыться. Хожу под мантией невидимкой на занятия. Думаю, надо решить этот вопрос как можно скорее и вывесить табличку на груди. Занято. Вот только кого приглашать. Выбор катастрофически ограничен, так как разум большинства особей женского пола в данный момент находится в примерочных, в ателье, в парикмахерских, а с млеющей дурой мне приходить что-то не к лицу. Чувствую себя Вейлой в мужском обличии. С той новости Дамблдора школа превратилась в форменный битлем. Примечание к части. Чертово правописание постоянно предлагает мне заменить Бэгмин на Бэтмин. Задолбал. Уж думаю, не поддаться ли слабости и не согласиться ли. Сама глава снова промежуточная, но предполагающая несколько интересных событий впереди. Не согласишься ли пойти со мной на бал? Глава 89. Сжав зубы поплотней, а филейную часть собрав в кулак, я согласился быть на балу у Гринграссов. Когда еще в Мэннере их побываю? а знать своего потенциального конкурента на финансовом рынке надо в лицо, как говорится. Паркинсоны, конечно, больше подошли бы под понятие финансовый конкурент, но к тем у меня просто неприязнь, возникшая при виде их милейшей дочурки. В последние несколько дней перед каникулами что-то скиздрака. Пришлось загонять того в угол, чтобы выбивать информацию, а то ишь, придумали моду. Я не хочу свою проблему взваливать на тебя, друзья мы или куда. В общем, проблема была старой, но нерешенной. Помолвка. Бедолагу Драка недавно известили, что на предстоящем приеме Люциус хочет объявить о предстоящей летом помолвке Панси и Драка. Я бы тоже ходил, как пациент с раком на последней стадии на его месте. А о том, что проблемы он не перевешивает на друзей, так это глупости все. Он мне этим канонного Поттера напомнил, тот тоже до последнего бы молчал о своих проблемах, если б Гриндджер из него слова палкой не выбивала. Хотя за такой тоже по головке не гладит. Я предложил побеседовать с его отцом на эту тему. Драко хотел отмахнуться, но я сказал, что у меня есть кое-какие аргументы, так что все шансы были. Кажется, после недолгого разговора Драко немного воспрял духом. Теперь главное, чтобы дело не провалилось, а то последние надежды Малфея-младшего сгинут в пучине бездны. Это будет сродни шоковой терапии без надобности. Придется тогда ее вышибать другой шоковой терапией, но будем решать проблемы по мере их поступления. Люциус согласился увидеться со мной за день до бала, в другой день просто свободного времени нет. Что ж, надеюсь, это будет не слишком поздно, и лорду Малфею хватит времени, чтобы все как следует обдумать и принять нужное мне решение. Меня же самого больше волновал тот момент, что мне до сих пор приходилось передвигаться по коридору вдоль стеночки в мантии-невидимке, чтобы ненароком кого-нибудь не задеть. Меня пытались выследить несколько настойчивых девушек, каждая из которых я уже успел отказать в удовольствии быть сопровожденной мной на святочный бал, пока каким-то чудом удавалось не попасться. Каждый раз бросал отвлекающие внимание заклятие, после чего сдергивал мантию с себя и втискивался в группу однокурсников, где меня могли заметить хотя бы не сразу. Вспомнив, что на балу все-таки еще и танцуют, я попросил Крестного провести экспресс-курс по наиболее часто проводимым танцам. Благо тот был в курсе, но, правда, из-за отсутствия времени свесил это дело на Тонкс, да и с девушкой, все же, было сподручнее оно как-то. Нимфа оказалась довольно умелой на поприще танцев, даром, что по жизни неуклюжая. Когда дело доходило до более-менее серьезных вещей, то будто ее вестибулярный аппарат просыпался. Удивительно на самом деле. Так я смог немного освоить нужные движения для самых простых и популярных танцев, надеясь, что этого хватит. По крайней мере, я не собираюсь ни на одном балу отплясывать кадриль, хотя занятий не прекращал. Не хотелось бы уж сильно в грязь лицом ударить. В последний учебный день все совершенно сошли с ума, так что можно было смело переименовывать Хогвартс из школы в психлечебницу. Пришлось скрыться у Хагрида. 100 лет не был у лесника. Хотя на занятиях виделись, конечно, посидели, поболтали о том, о сем. В общем, по-простому убивал время, как мог, чтобы вечером спокойно попасть в факультетскую гостиную. Самым странным было, что были на свете такие девицы, которым был не страшен шныряющий по вечерам ужас подземелья, и они продолжали пытаться выловить меня в каком-нибудь укромном местечке. Не то, чтобы я был против пообжиматься в каком-нибудь чулане с прелестной мисс, но напор приглашений был такой, что все это вызывало лишь чувство обратное тому, которое бывает у нормального популярного парня. Я же был своего рода не звездой, не популярным человеком, а призом. И кто его сорвет, это был главный вопрос для всех любителей желтой прессы. Ко всему прочему, в вопросе выбора партнерши следовало не забывать об обратной стороне. Выбранную партнершу сразу же возненавидят все те, кто получил отказ, а это чревато последствиями для девушки. Очень мне помог в этом вопросе, что странно, Хагрид. Мужик по-простому на пальцах объяснил, что девушка не должна чувствовать себя в моем присутствии, как у Мерлина на именинах, и в то же время не должна строить из себя расфуфыренную королеву. Ну, и главное, чтобы мне самому нравилось, чтоб комфортно было в ее присутствии. После ухода от полувеликана, я отправился бродить по замку. За окнами наступили сумерки, так что в школе уже все сидели по своим гостиным, и встретить кого-то из учеников в столь позднее время, было мало шансов. Время от времени я заглядывал в карту, чтобы какая-нибудь мак-кошка меня не стуканула. В конце концов, я нашел уютное местечко в одном из коридоров, куда редко кто заглядывал. Здешнее окно было снабжено, словно специально, широким подоконником, чтобы была возможность примостить свою пятую точку, что я и позволил себе. К счастью, место это было не на пути основных маршрутов, так что я позволил себе расслабиться, глядя в темнеющее небо, на котором постепенно проступали яркие звезды. Холод замковых стен подморозил бы мне седалище, если бы кто-то из прежних любителей здесь заседать не потрудился, вырезая рунную цепочку для согрева подоконника. Видно было, что работенка грубая, да и не спрятанная нисколько, а так только студенты оставляли. Основатели все свои заклинания спрятали так, что вряд ли ты и через 10 лет сыщешь, где они закреплены. В любом случае, я был благодарен неизвестному, что на долгие годы вперед обеспечил это место посетителями. Пока. «Привет, Гарри», — легкий восклик удивления выбросил из моей головы все мысли и заставил меня взглянуть на гостя, то есть гостью. Передо мной появилась Луна Лавгуд, как и всегда, с давно нечесанными волосами, мечтательным взглядом и легкой полуулыбкой. «Привет, Луна, какими судьбами?» — поинтересовался я. «Я просто очень люблю приходить сюда по вечерам, чтобы полюбоваться небом. Я была удивлена, что кто-то тоже приходит сюда. Нет-нет, я сегодня здесь случайно оказался, когда от Хагрида возвращался. Прости, если занял твое место, я пойду к себе. Надеюсь, что все эти», — неопределенно взмахнул кистью — «уже разочаровались в моем нежелании признавать их достойными меня и вернулись к делам насущным. Не нужно уходить, если тебе здесь понравилось. Ты можешь остаться. Это место такое же твое, как и любого другого ученика». Взгляд девушки на полсекунды стал даже сердитым, а брови нахмурились, но я все списал на сумрачную атмосферу помещения, а значит, мне показалось. Уже спрыгнув с подоконника, чтобы уйти, я остановился после сказанного блондинкой. Потом широко улыбнулся и поблагодарил ее. «Спасибо, Луна, а то мне что-то не хочется сейчас в гостиную. Даже в гостиной сейчас моя честь в опасности», — печально покачал головой, в то время, как раздался смешок. Я повернул голову, чтобы застать улыбающуюся когтевранку искренней улыбкой. Через пару секунд она и вовсе залилась веселым смехом, и надо признать, Полумна Лавгуд смеялась красиво. Я продолжал смотреть на девушку, по-доброму улыбаясь. «Хоть кому-то хорошо из нас двоих». Мои мысли на сегодня пробежали по всем хоть чуть-чуть знакомым девушкам, которых я мог бы пригласить. Даже стало интересно, можно ли было воспользоваться словами Снейпа. «Поттер, вы чемпион Хогвартса, вы обязаны быть на балу и открывать его со своей партнершей. И мне не важно, кто это будет, хоть с серой дамой приходите, но чтобы были в паре. Тогда бы я просто пригласил Тонкс и не заморачивался. С ней я знаком больше всех, по крайней мере, мы с ней уже танцевали, мы друг друга знаем, так что не должно быть никаких неловких ситуаций. Вот только она наверняка будет в охране бала, так что не судьба». Грешным делом мои мысли докатились аж до того, чтобы пригласить Флёр Делакур. «А что, она тоже наверняка мучается из-за избыточной популярности, а тут мы просто дополним друг друга, да и последствий никаких. Никто из тех, кто пытался добиться моего приглашения, не будет пытаться сравниться с девушкой, в чьей крови есть кровь Вейлы». Подобная мысль уже начала греть сердце, но тут я вспомнил, как мне с ней брякнул перед тем, как захлопнуть двери класса. «И Поттер, не вздумайте пригласить Делакур, чемпионам нельзя в пару выбирать чемпиона». Покумеков, я посомневался в словах Нюниуса, но так и быть, отбросил идею с Флёр. «Не того полета птица я, чтобы с Вейлами связываться. Я, конечно же, вспоминал про Гриндджер, но решил дать шанс Краму. У того ведь тоже проблема со всем этим, а мужская солидарность подразумевает не мешать хотя бы». В мыслях была Астория Гринграсс, даже Уизли седьмую вспомнил. Наконец, меня как по темечку стукнуло. Вот же оно, решение, на поверхности. От радости я чуть не вскрикнул. «Эврика!» — помешал голос. «Гарри, твои мозгошмыги сейчас стали слишком активными. Ты бы усмирил их, пока они вновь не размягчили твои мысли», — задумчивый голос поумерил мой пыл, но основную идею я структурировал и намеревался воплотить в жизнь. Пропустив эту полуахинею мимо ушей, я спрыгнул с насиженного места и повернулся к девушке лицом. «Луна, не согласишься ли ты пойти со мной на предстоящий святочный бал?» Уверенный голос едва не дал слабину в самый ответственный момент. Девушка подняла на меня действительно удивленный взгляд. Вся мечтательность, как слетела. «Гарри, незачем так отчаиваться, чтобы приглашать именно меня. Я не буду достаточно сочетаться с мальчиком, который выжил. Твоя слава!» Слабо проговорила девушка, но была прервана. «Какая, к Мордреду, слава? Что за бред? Я тебя приглашаю не как чемпион Хогвартса и прочее, а как Гарри Джеймс Поттер, лорд Пиверелл Поттер, наследник Блэк. Так что вы скажете, наследница рода Лавгуд?» «Скажу честно, я несколько вспылил за такие обвинения. Отец говорил, что собирался на этих каникулах в Индию. Мы собирались поехать вместе. Но если ты уверен, пойму, если ты откажешься из-за того, что хочешь провести время с отцом, так что не беспокойся», постарался успокоить девушку я, одновременно с этим пытаясь успокоиться сам. Накричал на бедную девчушку ни за что, спалился с титулом, которым не стоит светить на каждом углу. «Докатились, лорд Пиверелл Поттер. Да нет, я на самом деле очень хочу на этот бал, но третьекурсникам нельзя было и... Ну кто пригласит полоумную лунатичку?» Во взгляде голубых глаз отразилось столько боли, что я чуть не отшатнулся. Кажется, меня ударило эмпатией. Не замечал за собой таких способностей. Только сейчас я заметил, что мои окклюментные щиты снесло. Быстро выстроив по памяти защиту, я оценил ситуацию. «Луна, никогда не говори так про себя», твердо и немного строго произнес я. «Может, мы знаем друг друга и не сильно хорошо, но я считаю тебя прекрасным человеком, и уж точно ни в коем случае не полоумной лунатичкой. Запомни, кто бы тебе это ни сказал, он сильно заблуждается. Просто, ты другая, мы другие. Сегодня меня боготворят, но оступись я завтра и из меня сделают пугало в виде будущего темного лорда. Они боятся того, что это мы особенные, а они такие одинаковые». Я наблюдал, как застывшее чувство в глубине сознания собеседницы отступило, но не растворилось, как я надеялся. «Спасибо, Гарри. Ты первый, кто так добр ко мне. Это очень мило с твоей стороны, но, прости, я откажусь. Там, наверное, и, правда, будет весело, но мое присутствие принесет много проблем нам обоим. Что ж, если ты уверена в своем решении, то я не смею настаивать», немного грустно произнес я. «Твое будущее ждет тебя, не ищи его так рьяно, все должно произойти само. Возможно, я предпочитаю сам вершить его. Возможно, я не желаю подчиняться тому будущему, которое меня ждет. Чтобы там не уготовили мне судьба, магия и смерть, я буду прилагать усилия для того, чтобы было по-моему. Я не подчиняюсь эфемерному понятию будущее». Второй раз за вечер я вспылил на пустом месте. Луна определенно влияет на меня в особом спектре. «Прости, я не хотел повышать на тебя голос, просто устал. Пойду я к себе. Высплюсь, наконец, как человек, что ли?» «Счастливо, Гарри Поттер», раздалось тихо мне в спину. Единственный отказ подействовал на меня, как хорошая оплеуха. Наутро сочельника я хандрил так, что, казалось, сам воздух пропитался унынием. Мои соседи по комнате обходили мою койку стороной, дабы не подцепить грустинку. Лишь Драко пытался меня растолкать. Пропустив время завтрака, я вылез из койки и, оказавшись в душе, уселся на пол к стеночке под теплыми струями воды. Почему мои мысли в голове стали такими медленными, тягучими, словно мед в банке? Ну, отказали раз, с кем не бывает, или, неужто, меня так это задело? Надо заканчивать с подобными концертами. Уже втиснувшись в брюки, я понял, что мои окклюментные щиты пострадали от моих переживаний. Из-за сильной эмоциональности я не мог нормально сконцентрироваться, и вся защита разума была хлипче бумажных японских дверей в Дабзе. Так что пришлось потратить добрых полчаса на медитацию, чтобы привести свое состояние в норму. За разбор подарков принялся уже настоящий лорд Пиверелл, готовый хоть сейчас свежевать врагов рода, не поведя и бровью. Примечание к части. Эта глава заставила меня остановиться на день. Хотел выложить еще прошлой ночью, но был застигнут врасплох своей же импровизацией. Пришлось продумывать сюжет, чтобы потом голову не ломать. Но теперь все в порядке вроде, дальше буду выкладывать с некоторой задержкой, скорее всего, требуется обдумать некоторые моменты. Женщины. Глава 90. Коридоры замка были украшены, словно это убежище самой снежной королевы. Выглядело великолепно. Стены были с потеками льда, кое-где висели сосульки, но так, чтобы под ними нельзя было случайно пройти. Надеюсь, их достаточно хорошо заколдовали, а то они кому-нибудь черепушку раскроят. Пив слетал по школе и распевал своего авторства песенки, содержащие точно не одно похабное словечко, чем приводил в ярость учителей. Еще кто-то догадался развешать омелу в самых наиболее используемых переходах. Проблема была в том, что они были слишком узкие, чтобы хотя бы случайно обойти их, так что многие студенты неминуемо попались в них. Так бедолаге Невиллу пришлось покраснеть до ушей, когда он столкнулся под такой штукой с одной из гриффиндорских охотниц, кажется, Кэтти Белл. Девушка весело рассмеялась при виде всего съежившегося парня, но легко поцеловала того и пошла дальше, подмигнув ему перед уходом. Счастливчик потом еще весь день ходил, как громом пораженный. До самого вечера пришлось ходить так, чтобы не попасть в эту неприятную для меня ловушку, так как меня по-прежнему преследовали охотницы за трофеем. Я со своей партнершей стоял впереди из трех пар перед пока еще закрытыми дверьми большого зала. Бал уже должен будет начаться с минуты на минуту. Я спокойно поправил край воротника, расправляя несуществующие складки, подергал за рукав мантии, дабы не закатывались слишком высоко, выправил новые гербованные поттеровские запонки, сделанные на заказ из чистого золота, после чего сделал глубокий вдох, чтобы настроиться окончательно. Партнерша нервно закусывала губу и тихонько мяла край мантии в нервном ожидании, другой рукой крепко вцепившись в мой локоть и даже не помышляла его отпускать. К слову о партнерше. Ретроспектива. После разбора подарков, среди которых немало нашлось различных сладостей с приправками, Драко вытянул меня на разговор. Кстати, хорошо, что определитель зелий в пище со мной, да и специалист Ревелия в помощь мне. Правда, на шоколадных лягушках он не проканывает, ибо они изначально заколдованные, так что пришлось все отложить в сторонку до лучших времен. Так вот, разговор с другом был прост. От Драко прозвучал лишь один вопрос. Кто она? Не раскололся, постыдился полсекунды, но не сознался. Сказал, что дело не в личности или не совсем в личности, а в самом факте. В общем, разговорились мы до того, что что-то делать, да надо. Драко сказал, что пока никакой помолвки официально не заключено, ему все слова Люциуса, что мертвому припарка. Короче, он сбежал от Паркинсон позавчера, когда та хотела ему намекнуть на то, чтобы он ее пригласил, и в запале пригласил Гринграсс-младшую, с которой столкнулся в проходе в гостиную. Я тихо порадовался за друга, мысленно вычеркнув кандидатуру Астории совсем, а потом подтер все варианты с младших курсов, так как большинство уехало домой, а кто не уехал, уже приглашен. Вот так я влетел с выбором партнерши, затягивая время, пока оно затягивало пеньковый галстук на моей шее. Как ни странно, выход нашелся случайно. Малфой не смог посоветовать мне ничего пристойного, так как нам просто не хватало информации о том, кто уже приглашен, а кто еще нет. А решение появилось, когда я впервые с момента первого тура встретил Флёр в коридорах школы, отправляясь на обед. И нет, я не стал тут же бежать на поклон к прекрасной ведьмочке французских кровей. Я просто наблюдал сцену Роджер Дэвис, победитель лотереи. В этот момент я действительно уверился, что мы, чемпионы, для всех остальных просто куски мяса, не более того. Но речь о другом. Дэвис напомнил мне о том, что у него есть сестра, и вот она-то ни с кем не согласилась идти. Не далее, как вчера слышал своими ушами, как она отшила очередного неудачника, причем с нашего же факультета. Быстрым шагом достигнув скрытого в камне стены входа в дом Слизерина, я буркнул пароль «Сила и власть», после чего чинным шагом проследовал внутрь. У камина сидела стайка наших будущих леди и о чем-то тихо хихикала, кидая взгляды на проходящих парней, словно хищные птицы на добычу. Я аж вздрогнул, но быстро вернул себе ледяное спокойствие. Произошедшее с Лавгуд сбило с меня спесь, теперь я старался оставаться спокойным в любой ситуации, но видит Мерлин, не всемогущий я пока. В пять твердых шагов преодолев расстояние до ближайшего кресла, из-за спинки которого торчала светлая макушка девушки, я остановился и вежливо покашлял, привлекая внимание. «Простите, девушки, что прерываю вашу беседу. Трейси, можно тебя на два слова?» Удержать ничего не выражающую маску на лице становилось все сложнее. «Конечно, Гарри», — девушка кивнула подругам и поднялась из кресла. На Дафну, сидевшую по другую руку от Дэвис, я даже не взглянул. «Девчонки, на обед идите без меня». Подхватив легонько девушку под локоть, я пошел к выходу. Сзади послышалась очередная порция хихиканья, но я продолжал невозмутимо ступать вперед. Трейси, кажется, ни капельки не была против того, чтобы прогуляться со мной, и сама ухватилась за мой локоть. Так мы прошли непринужденным шагом до фойе, а потом и куда-то по маргинальным коридорам замка, по которым в холодный сезон никто не ходит. Кажется, я хотел просто переброситься парой слов, а устроил целую прогулку. Лишь 5 минут спустя я смог вернуть свои мысли в кучу и направить их на выполнение задания. Наверное, глупо будет, если я сейчас просто задам тебе лишь один вопрос и, получив ответ, отправлюсь по своим делам. Почему? Удивление девушки было искренним. Ну, я вытащил тебя из теплой гостиной, чтобы просто прогуляться по холодному замку ради одного вопроса. Вдруг от того, как эта прогулка пройдет, будет зависеть, какой ответ ты получишь на свой вопрос. Лукаво сощурила глазки девушка. Трейси приняла правила игры, правильно расценив, что в эту игру можно играть вдвоем. Сейчас я имел прекрасную возможность поближе разглядеть девушку. Странно, что я так мало обращаю внимание на тех, с кем часто провожу время во время учебы или в любое другое. С первого взгляда любой бы сказал, что девушка является блондинкой, но если присмотреться, то она скорее имеет волосы русого цвета. Тонкие брови чуть более темные, чем волосы, светло-карие глаза с длинными ресницами, прямой маленький носик и правильной формы губы. Все это ничуть не портило зауженное и вытянутое к низу личико. Непреднамеренно добравшись до того самого подоконника, у которого мне дали отворот-поворот не далее, как вчера, я остановился у окна, а девушка ловко вспрыгнула на выступ и принялась болтать туфелькой на ножке. Теперь я мог заглянуть ей прямо в глаза. Где-то на задворках мелькнула мысль, что приводить сюда девушек у меня входит в привычку, но быстро смел посыл, сосредотачиваясь на настоящем. Собираясь с мыслью, даже умудрился разглядеть мелкие точки веснушек у самого носа на ее личике. Простояв так минуту, я вздохнул, словно собирался покаяться в чем-то, на что девушка искусно изогнула бровку, а уголок губ приподнялся кверху. «Не знаю, чем ты аргументируешь свой ответ, если он будет отрицательным, но я от тебя не отстану, пока ты не дашь мне достаточный для этого мне повод», — начал я. «Вы у нас пессимист, мистер Поттер, к тому же, упрямый», — хмыкнула девушка. «Скажи, почему ты отказала всем, кто тебя приглашал на бал? Решил сменить я тактику. Это и есть твой вопрос», — удивленно спросила она. «Ладно, просто они идиоты. Не хочу весь вечер завтра говорить о квиддиче или о том, что там их отцы сделали, или с кем из министерства знакомы, с кем обедали и куда ездили. Достали, меряются ширинками пусть перед этой дурой Паркинсон», в глазах девушки мелькнула сталь, ответила на твой вопрос. Вновь лукавый взгляд. На этот, возможно. Но у меня еще 2 попытки, верно, от джин из лампы. Так же весело ответил я. Конечно, конечно, задавай их. Ты меня из гостиной выпустил, тебе и загадывать вопросы, благосклонно кивнула девушка, тряхнув белой косой челкой. Я постарался незаметно окинуть взглядом ее всю, дабы дать окончательную оценку. В целом, фигурка девушки уже сейчас имела все основания считаться привлекательной. Дэвис явно не упустила моей слабой попытки прицениться и лишь усмехнулась. «Парни, все вы такие», — одернула меня она, но, кажется, она не была огорчена, мама меня предупреждала. Говорит, что это даже с годами не исправляется. «Папа до сих пор так делает», — девушка мелко хихикнула в руку. «Трейси, не буду водить и дальше хороводы. Составишь мне пару на балу, как друзья?» — с прищуром спросила девушка. «Я», помявшись пару секунд, неуверенно кивнул, как же романтичная обстановка, как же загадки, сплетни и прочее. Девушка надула губки, показывая свою обиду, но в глазах легко угадывались бесенята. «Ладно, шучу. Конечно, я пойду с тобой, Гарри, но с тебя свидание в том заведении, где вы с Дафной были». Глядя на мой слегка озадаченный вид, девушка рассмеялась и, прихватив вновь за локоть, потянула в сторону большого зала на обед. Вот так меня развели еще и на свидание. Где-то я уже это видел. Знакомая школа.